Принимать то, что дано. Письмо второе. Недостаточно принимать людей такими, каковы они есть. Надо желать их такими. Вот суть подлинной любви. Высказывание это принадлежит Олену. Он преподает нам весьма поучительный урок. Есть много смиренных и безрадостных женщин. Они принимают мужа и детей такими, какие они есть, но при этом не обходятся без жалоб на них. «Не везет мне», — говорят они, — «я могла бы выйти замуж за более удачливого или умного человека, который добился бы большего. У меня бы могли быть более способные и ласковые дети. Я знаю, что не в моих силах переделать их. Я принимаю то, что мне даровано судьбой». Но когда я вижу с своей подругой, чей муж преуспевает, а дети блестяще сдают экзамены, я испытываю легкую зависть и сожаление, и это вполне естественно. Нет, сударыня, это отнюдь не естественно. Во всяком случае, если вы любите своих близких. В человеке, который нам по-настоящему дорог, нам дорого все, даже его недостатки. Без них он не был бы самим собой, а значит, не имел бы тех качеств, которые привязывают вас к нему. Ваши дети учатся не так успешно, как другие, может быть, но разве они не милее и не живее других? Ваш муж не пользуется достаточным авторитетом, но зато он так обаятелен, ведь с характером происходит то же, что и с лицом. Когда любишь по-настоящему, в любимом существе не замечаешь ни причуд, ни морщин. Я знаю, что человек, который мне дорог, мало смыслит в искусстве, и если при нем затронут эту тему, он наговорит немало чепухи. Что мне до того? Я не краснею за него, в нем есть множество иных превосходных качеств. Ведь человек нечто целое, я не хочу ничего в нем менять. Иначе это будет уже не мой муж и не мой ребенок. Подлинная любовь все делает прекрасно. Ваш супруг слишком часто употребляет одни и те же словечки. Пусть другие находят это смешным, вы к ним уже привыкли, и они не режут вам слух. У него страсть к политике. Сперва это вас забавляет, а потом вы начинаете ее разделять. А если его недостатки убивают во мне любовь к нему, спросите вы. Стало быть, вы его недостаточно любите? Или у вас не хватает терпения? Должно пройти время, прежде чем научишься жить, с кем бы то ни было, даже со своими детьми, когда они вырастают. Я вот что хочу сказать. Существует два разных подхода к людям. Первый состоит в том, чтобы взирать на них критическим оком. Возможно, это справедливо, но сурово. Это подход равнодушных. Другой соткан из нежности и юмора. При этом можно видеть все изъяны и недостатки, но смотреть на них с улыбкой, а исправлять мягко и шуткой на устах – это подход любящих. И где доказательство тому, что вы были бы счастливее, будь ваши близкие иными? Разве честолюбивый муж сделал бы вашу жизнь более приятной? Кто знает? Важные посты связаны с большими неприятностями и тяжкой ответственностью. Рискуешь их потерять, а падение болезненно. Но даже если сложится все удачно, разве в этом источник радости? Едва добившись одного, человек тут же тянется с другим, а вообще же никто не способен съесть больше, чем позволяет желудок, а привязанность, дружба легче расцветают в простой, непритязательной обстановке, чем в пустыне власти. Ваша единственная беда заключается в том, что вы считаете себя несчастной и мечтаете о том, чего у вас нет, вместо того, чтобы получать удовольствие от того, чем вы обладаете. Скажите ж самой себе, мой муж застенчив, зато он мне мил. Мои дети не так уж талантливы, но они добрые и хорошие дети. И тогда вы почувствуете себя счастливой. Ибо счастье именно в том и состоит, чтобы не желать перемен в тех, кого любишь. Вот и я принимаю вас такой, какая вы есть, незнакомой и непознаваемой. Прощайте.